На улице затопали копыта. Кто-то остановился у ворот, бережно потрогал кольцо, но девушка не торопилась к калитке. И вдруг над высокими воротами взлетела человеческая фигура, и кто-то прыгнул во двор. Возле будки забесновался привязанный пес. Неизвестный огляделся, уверенно пошел к хлеву. И Марта узнала Гната Фисюка. Она, смеясь, показала глазами на ворота. «Гляди, попадешь псу в зубы, а я его через плетень». Гнат могуче выпрямляется. «Еще неизвестно, кому из вас через плетень прыгать». Марта снова присаживается возле Калины, а он некоторое время молчит, смотрит, как она проворно кулаками доит. «У вашей Калины вымя до самой земли», — глубокомысленно говорит хозяйственный парень. «Ты для того и вернулся, чтобы сказать мне это?» — насмешливо спрашивает девушка. «А тебе мало?» «Нет, даже слишком много». «А молоко у нее хорошее?» — допытывается Гнат. «Попробуй». Марта резко направляет сосок на парня, и тугая струйка молока бьет ему между глаз. «Вот я тебе дам». Гнат, вытирая рукавом щеку, бросается на девушку. Та с визгом отскакивает от коровы. Они носятся по двору, но вдруг Марта останавливается, приложив палец к губам. Кажется, идут. Гнат знает, что его обманывают, но невольно смирнеет и глубокими глазами косится на калитку. «Марта, не позабыл еще, как меня звать?» — удивляется девушка. «Ну и чертова ж ты перешница!» — качает головой Гнат. «Можно с тобой хоть когда-нибудь лотком поговорить? Больно ты мне нужен. Иди уж, Гнат, скорее, а то как найдет кто!» Она хватает подойник, взбегает на крыльцо и скрывается в доме. «Право, чертова девка!» — твердо решает Гнат. Он долго смотрит вслед Марте, удивляясь самому себе. И чего его так потянуло к воспитаннице Ворчука? Правда, хороша она, ничего не скажешь. Но кто знает, какое приданое даст за нею Сафрон. А Гнату без хорошего приданого никак нельзя жениться. Он парень хозяйственный. В хлеву замычала Калина. Гнат мысленно взвесил ее вымя, вспомнил вкус молока и твердо решил, что купит у Сафрона от нее телушку. А может попросить ее в приданое за Мартой? Гната не заботила, что он еще и не заговаривал с девушкой о женитьбе. Парень пошел к воротам, снова перепрыгнул через них и торопливо вскочил на коня. Надо было наверстывать потраченное время, спешить в Березовку с вестью о чуде, хотя оно ему ни к чему. Глава 9. Над леском курится утренний туман, и мягко дрожит и тает медный отзвук окрестных звонниц. Молодым он напоминает трепет голубиных крыльев под пасхальными сводами, а старшим — тот свет, куда отлетают человеческие души. Уже несколько дней певучая медь будоражит села Подолья. Уже несколько дней попы в пасхальных золотых ризах служат молебны над родничком, и сюда со всех сторон стекаются богомольцы, больные неизлечимыми и другими болезнями, спешат мелкие торговцы и мелкие жулики, строгие во всем черном монахини и монашки, и даже святые в белом облачении. Правда, один из последних быстро оказался пьяницей. С пьяных глаз он однажды вместо святых слов стал говорить греховные и даже пропил свой пиджак, на котором крупно славянской вязью было написано «Спинжак Божий». После этого святой куда-то исчез, но это не пошатнуло веру богомольцев в новые чудеса. И вскоре у родничка появился в сопровождении двух девиц новый святой, с проникновенным взором, вовсе не пьющий и умевший чудесно рассказывать о дивах небесных и земных. Он в первый же день нагнал на богомольцев страху, рассказав, что ждет их в грядущем. Женщины заголосили, а в кружке девиц гуще посыпались деньги. Подходили новые и новые слушатели, и святому приходилось снова и снова повторять свое необычайное видение. «Не так давно, в Сретенье, шел я по безлюдным полям, чтобы увидеть, как зима встретится с летом, и кому из них суждено идти вперед, а кому ворачиваться. В полночь дошел я до кладбищенской церкви, как вдруг слышу, поют. А дальше гляжу, блеснула свечка, блеснула другая и третья, и все зажглись ровным огнем перед образом Николы Угодника. И тут стихло пение, растворились царские врата, а из алтаря вылетели три красных петуха, сели посреди церкви, пропели трижды и снова спрятались в алтаре. Потом вылетели черные петухи, пропели, спрятались за вратами, а на их место белые. И тогда погасла одна свечка, погасла вторая и третья, и все в святой церковке затихло. Все затихло в церковке, плача вздыхают бабки и молодые женщины, а святой оглядывает их проникновенным взором и продолжает. И тогда я пал на колени и обратился к Николе Угоднику с молитвой, чтобы он мне рассказал, как разуметь мое видение. И на высоких небесах, на белых облаках, явились огненные титла, и раздался голос угодника. «Ты видел в святой церкви не трижды по три петуха, а три троицы, а означают они три невзгоды, что сулились земле на 9 лет. Красные петухи, то скоро минующие войны, 3 года не высохнет земля от человеческой крови. Черные петухи, то 3 черных года ненависти и злобы, и станут люди между собой как враги, и не поверит брат брату, а отец детям, и не станет правда на земле, утешение на небе. А белые 3 петуха, то 3 года голода и мора. Тогда забелеют повсюду кости людские, затихнут песни, умолкнут колокола Божии на 3 года. Стон и плач покрывает последние слова святого. Грешники на коленях ползут к нему, в кружки падают все новые и новые деньги, а верующие мужицкие души омрачаются новыми печалями и тянутся к родничку, где возле иконы Божьей Матери дрожат и плачут восковые свечи. По обе стороны чудотворной иконы стоят с жестяными кружками Сафрон Варчук и Митрофан Сазоненко. Кружки с монетами оттягивают им руки, но веселят сердца. И черный Варчук, и проржавленный веснушками Сазоненко сияют благоговением и затаенной радостью. Пальцами и ушами они чуют деньги, а спинами все, что творится возле святого. Вот к толпе подъехали на одной подводе 3 бывших министров села Вовковинцы. Они спрыгнули на землю, послушали про петухов, переглянулись, тихо проговорили. «Темнота!» Вздохнули и пошли под благословение святого. Сазоненко многозначительно смотрит на Варчука и придумывает уже что-то новое. В его неспокойной голове, как черви, ползают, сплетаются и разлезаются новые неожиданные идеи завлечения в сети новых 1000 богомольцев и новых денежек. Наконец он дождался своих золотых дней. И самое главное — вечеров, когда в завешанных горенках, то ли у Варчука, то ли у отца Николая, Родничный комитет вытряхивает из кружек и ведерок сбор и делит его на церковь и себе. За эти вечера у него от подсчетов опухли глаза, но в них светится сдержанное торжество победителя.